Как стать стратегическим бизнес-партнером? Before we take a look at how to actually meet, negotiate and close SBPs. Перед тем, как мы посмотрим на то, как назначать встречи, вести переговоры и заключать сделки с SBP, I want to give you a few suggestions on how you can be an SBP. Я хочу дать вам несколько советов, как вы можете стать этим SBP. Remember we said SBP is strategic business partner. Помните, мы говорили, что SBP это стратегический бизнес-партнёр. And at the very beginning I told you that you needed to be the strategic business partner too. И помните, в самом начале я сказал, что вам нужно стать этим партнёром для ваших клиентов. Because this is all about relationships. Потому что суть в отношениях. So if you want to become a partner, поэтому если вы хотите стать партнером, here's a couple of things to think about. Вот о чем нужно думать. Number one. Первое. Stop selling. Хватит продавать. I didn't stutter. Да, я действительно сказал все правильно. Stop selling. Хватит продавать. Here's what I'm talking about. Вот о чем я. When we sell to somebody. Когда мы что-то продаем. Think about what I just said. When we sell to somebody. Просто задумайтесь об этом, когда мы что-то кому-то продаем. It's like something we're doing to them. Что-то, что мы делаем по направлению с давлением на человека. Sales training is always about how to close. Суть всех тренингов по продажам концентрируется на том, как заключать эти сделки. How to sell. Как продавать. That's not what we want to do. Но мы не будем этого делать. Think about this statement. Задумайтесь вот о какой фразе. People love to buy. Люди любят покупать. But they hate to be sold. Но ненавидят, когда им продают. Wouldn't you agree? Согласитесь ли вы с этим? Most people would. Большинство людей согласятся. Let me say it again. Я повторю. People love to buy. Люди любят покупать. And they hate to be sold. Но ненавидят, когда им продают. And if that's true. И если это правда. Why are we selling? Зачем же мы продаем? Maybe we should do something different. Может быть, стоит делать что-то другое? Like help people buy. Например, помогать людям покупать. Here's the bottom line. Вот главная мысль. Of course we're gonna sell. Конечно, мы будем продавать. But think about it differently. Но воспринимайте это иначе. Don't think about how you can close them. Не надо думать о том, как заключить эту сделку. Better to think about how you can help them buy. Думайте о том, как помочь ему купить. Or help them solve a problem. Как помочь ему решить проблему. Or help give them results. Помочь ему достичь результатов. Or help give them an opportunity to win. Помочь дать ему возможность победить в какой-то борьбе. And those are the seven things that we talked about the SBPs want. И получить все те семь вещей, о которых мы говорили, когда говорили о том, чего хотят SBP. If you go in as a salesperson, если вы приходите с позиции продавца, you will come out with an empty pocket. Тогда вы выйдете с пустым карманом. If you go in as a partner, а если вы входите к нему в кабинет как партнер, not only will your pocket be full, вы не только наполните свои карманы, but you'll build a relationship, но вы и построите отношения, that it could be worth a lot more to you in the future, которое в будущем принесет гораздо больше. Number two. Второе. Start thinking like a business owner. Начните мыслить как владелец бизнеса. If you're going to be selling to top people. Если вы будете продавать топ людям. That are investors. Которые являются инвесторами. Top entrepreneurs. Предпринимателями высшего уровня. Industry leaders. Лидерам отрасли. Business owners. Владельцам бизнеса. You've got to start thinking like one. Вы должны также начать мыслить. Too often salespeople go in. Слишком часто продавцы приходят на переговоры. Meet with a client. Встречаются с клиентом. Start talking product. Начинают говорить только о продукте. And they don't even understand how business works. Даже не понимая, как работает бизнес. They don't understand what their client's really doing. Они не понимают, что на самом деле делает клиент. If you start thinking like a general director, если вы начнете мыслить как генеральный директор, it'll be easier to communicate with the general director. Вам будет проще общаться с другими генеральными директорами. And guess what? И знаете что? Someday you'll probably become a general director. Однажды вы станете генеральным директором. I have a belief that most people in life are poor. Я верю, что большинство людей в жизни бедны. Because that's how they think. Потому что они так мыслят. They have a poverty mentality. У них мышление бедного человека. Boy, a lot of people get upset when I say that. И очень многие люди расстраиваются, когда слышат эту фразу. Well, how can you judge me? Как ты можешь судить обо мне? How can you say that that's true about my situation? Как ты можешь говорить, что это правда, не зная моей ситуации? Well, I've got friends of mine. Вы знаете, у меня есть друзья. That are blind. Которые слепые. Handicapped. Которые инвалиды. All kinds of disabilities. У них огромное количество разных недостатков. Yet they have been successful in their life. Но они достигли успеха в своей жизни. Not only financially. И не только финансового благополучия. But in all areas. Но во всех сферах. Because they refused to believe that they were poor. Потому что они отказались верить в то, что им суждена бедность. Think about this. Задумайтесь об этом. I'm not judging anyone. Я никого не сужу. I just said that's what I believe. Я просто сказал, во что я верю. But if I'm right, но если я прав, and you're not thinking with a prosperity mentality, и вы не обладаете мышлением богатого человека, think of all the great things you could be missing. Тогда подумайте, сколько замечательных вещей вы, возможно, упускаете. Number three. Третье. Create a unique position in the mind of the SBP. Создайте уникальную позицию в сознании СБП. See, if you want to become a partner, you've got to be an appreciating asset. Если вы хотите стать партнером, вас должны воспринимать как ценный актив. You've got to look at their situation and think of how you can create breakthrough results. Вы должны посмотреть на их ситуацию и придумать, как им можно достичь выдающихся результатов. And if you can do something special for them, и если вы сделаете что-то особенное для них, that will help them get those things that they want. Что-то, что поможет им достичь того, чего они хотят. They don't care about price anymore. Им уже не будет важна цена. As much as they care about what? Им будет важнее, что вы предлагаете. The results. Результаты. Number four. Четвертое. Think of all of your sales calls as, well, like job interviews. Воспринимайте все свои переговоры как интервью при приеме на работу. See, here's the thing. If that SBP wouldn't hire you, they're not going to buy from you. Потому что если этот СБП не нанял бы вас на работу, он у вас и не купит. So many salespeople are so product-focused, they forget that they have to sell themselves too. Большинство продавцов настолько углублены в мысли о продукте, что забывают, что нужно продавать и себя тоже. Of course we have to demonstrate capability with our products and services. I agree with that. Я понимаю, мы должны рассказать все лучшее о нашем продукте или услуге. But you also Но также и вы are part of the package. Должны являться частью этого комплекса. They're buying you too. Они покупают и вас. Don't forget that. Не забывайте об этом. Number five. Пятое. Develop unshakable confidence. Развейте непоколебимую уверенность. It's got to be apparent that you're constantly self-improving. Вы должны постоянно расти и развиваться. We talked about this already. Мы уже об этом говорили. You've got to sit down with this person, and they've got to feel that you have the confidence to do what you say you can do. На переговорах с этим человеком он должен почувствовать, что у вас достаточно уверенности для того, чтобы сделать то, что вы обещаете. How do you develop this confidence? Как же развить в себе эту уверенность? Well, of course, through reading. Books, Безусловно, читая книги. Listening to audiobooks like this one. Слушая аудиокниги такую, как эта. Practice helps. Практика очень помогает. I'll tell you something else. Но вот еще, что я хотел бы сказать. If you can get this through your mind, если вы сможете пропустить это через свое сознание, it'll change your confidence forever. Это изменит уверенность в себе на долгие годы. When you sit down with an SBP, когда вы общаетесь с СБП, and if you are focused, и если вы сконцентрированы on helping them, на том, чтобы помочь ему solve a problem, решить проблему, which means you're a problem solver, то есть вы решатель проблем, now you're not a salesperson. Теперь вы уже не продавец. See, it goes back to the stop selling. We're helping them buy. Видите, это возвращает нас к концепции «хватит продавать», мы помогаем им купить. And then you realize и потом вы понимаете, that really what your job is, что ваша работа на самом деле is to give them a better life, в том, чтобы дать им жизнь лучшего качества, to improve their situation, помочь им улучшить их ситуацию. Now we're not thinking about product. Теперь мы уже не думаем о продукте. And you know what's going to happen? И знаете, что случится? You're going to feel more confident. Вы будете более уверены. Not only because you're helping somebody else, не только потому, что помогаете кому-то еще, but also because now your job isn't about closing and manipulating, но и потому, что ваша работа перестает быть работой, направленной на заключение сделок и на манипуляции. It's about building relationships. Вы строите отношения. Get that through your mind. Вы должны понять это. I promise it'll make a major difference. Я обещаю, что это действительно изменит вашу жизнь. In your effectiveness as a salesperson. Это повысит вашу эффективность как продавца. Number six. Шестое. You've got to appear like somebody that's full of energy. Вы должны предстать человеком полным энергии. Everybody likes a winner. Потому что всем нравится общаться с победителями. Everybody wants to work with somebody with a winning attitude. Все хотят работать с людьми, у которых действительно отношение к жизни как у победителя. I'm not saying you have to be super motivational. Я не говорю, что вам нужно быть супермотивированным. And hyperactive. Или гиперактивным. Of course not. Конечно, нет. That's not what we're talking about. Мы говорим совсем не об этом. They've just got to feel from you. Они просто должны чувствовать, that you're somebody that is successful. Что вы успешный человек. That's got power. Что в ваших руках есть сила. That's got energy. Что в вас есть энергия. And can help them win. И вы поможете и им победить. Number seven. И седьмое. Do what other salespeople don't do. Делайте то, чего не делают другие продавцы. Now this is one I can't answer for you specifically. На этот вопрос я не смогу ответить точно для вас. Every industry is different. Потому что каждая отрасль отличается. Here's what you've got to find. Вот что вы должны найти. Opportunities for indispensability. Возможности стать незаменимым. You become a part of that client's operation. Вы должны стать частью операции этого клиента. A part of their organization. Вы должны стать частью их организации. You become a partner. Вы должны стать партнером.